Может, мы зря не позволяли тебе вращаться среди людей? Если ты чувствуешь, что именно это тебе требуется, давай. Я не стану тебе мешать. Возможно, этой медведь удалось то, что не вышло у меня, вернуть тебя в реальный мир. «Вы очень хороший доктор, Андрей Леонидович», — заверил его Роман. «И мне по-прежнему нужна ваша терапия, тем более что...» Он неожиданно осекся и отвел глаза в сторону. «Что?» — встрепенулся психиатр. «Я не знаю, мне кажется, я сделал что-то плохое». «Ты? Да ты не способен на...» «Кажется, я убил человека». Признание вырвалось у Романа спонтанно, помимо его воли, но он больше не мог держать это в себе. «Бог с тобой, с чего ты взял?» — опешил Сапковский. «Кого ты мог убить?» «Этого, ну, того, кто меня похитил. Ты был связан, он пытал тебя и намеревался задушить. Так кто же из вас убийца?» «Веревки не могут мне помешать», — тихо ответил Роман, внимательно разглядывая ногти на своих руках. «Я понял это вчера. Я хотел убить его, вернее, не так. Я не собирался убивать, но очень хотел жить, понимаете? Я не мог позволить ему поступить со мной, как с другими». «Боюсь, я не понимаю тебя, Рома», — покачал головой психиатр. «Как во имя всего святого ты мог кого-то убить?» «Я не знаю, честно. Это было похоже на сон, в котором мои руки и ноги были свободны. Я мог стоять и обороняться, и я его ударил». «Ударил?» — переспросил Сапковский. «Но как?» «Говорю же, понятия не имею. У меня внутри было что-то такое, как будто бомба, что ли. Я слышал, как она тикала, звенела, рвалась наружу, а потом она взорвалась, и убийца умер. Но я точно знаю, что его убило не то, что внутри у меня, а то, что было у него. Я просто позволил его тьме столкнуться с моей и загнал все это обратно в него». «Звучит глупо, да?» «Сам не знаю, но я просто не понимаю, какими словами объяснить все, что произошло». Потрясенный психиатр молчал, беспомощно глядя на пациента. Он не находил слов, не находил объяснения тому, что описал Роман Вагнер. Если даже на мгновение предположить, что это правда, нет, такого просто не может быть. А он, атеист, человек, не верящий в потусторонние или другие сверхъестественные силы, даже допускать подобных мыслей не должен. Скорее всего, Роман испытал сильнейший стресс, и его мозг таким странным образом среагировал на случившееся. Иначе все, во что Сапковский верит, все, чему он учился долгие годы, с чем имел дело за время обширной и разнообразной практики, ложь, заблуждение, которое не стоит и выеденного яйца. «Значит, убийца — сестра?» — качая головой, пробормотал дед. «Вот уж удивительное стечение обстоятельств!» «Да», — согласилась Алла, — «мы с самого начала пошли по неверному пути. Узнав, чем занимался Гагин, мы сосредоточились на его окружении. Когда стало ясно, что к нему попал бесценный красный бриллиант, мы стали искать его, а не расследовать убийство». «Ну-ну, не надо самобичевания. Дело-то раскрыто, верно? И не одно». «И все-таки я ругаю себя за то, что сама же нарушила свое правило. Не сосредотачиваться на единственной версии, а попытаться раскрутить все возможные, пока они не заведут в тупик и не останется одна верная». «Но вы же проверяли алиби сестры Гагина, насколько я помню». «Разумеется, мы проверяли всех, кто мог иметь отношение к убийству. Но проблема в том, что способ убийства лишал нас возможности с точностью определить, когда именно его совершили. Я имею в виду, что преступление и сама смерть имели место не одновременно. Убийца опустошил ингаляторы, а уж Гагин попытался воспользоваться ими, когда ощутил в этом необходимость». Ведь астматики принимают лекарства не по часам, а лишь испытывая проблемы с дыханием. Иногда они могут продержаться целые сутки, а то и дольше, особенно в отсутствии стресса. «Выходит, вы знали время смерти, но не знали момента совершения преступления». «Именно. Из-за отсутствия Ильи, которого выманили из дома и фактически похитили. Гагин и умер. Будь сын дома, он вызвал бы скорую». «У него же это... не все дома, у Ильи-то». «Не совсем так. Из-за заболевания его, конечно, нельзя назвать полностью нормальным, однако он совсем не идиот. Я общалась с парнем и могу сказать, что это наверняка. Да, там есть определенные проблемы. Или необходим человек, который не позволит никому обидеть или обмануть его. Но в быту он вполне самостоятелен». «Но тогда как же гагинская сестра могла быть уверена в том, что Ильи не окажется дома именно в тот момент, когда у отца случится приступ?» «Не могла». «И чем же она объясняет столь странный подход к преступлению, провидением, чем-чем. Насколько я поняла, Анна фаталистка. Она решила так: если суждено, ее брат умрет. А если нет, что ж, значит, не судьба. Удивительно. Мне кажется, я понимаю, почему она поступила именно так. По натуре Анна не убийца, она обычная женщина, не склонная к насилию и жестокости. Несчастная женщина, брак не удался. Сын вырос полным придурком, простите, Андром Петрович, но другого слова не подобрать. На службе ее сократили, пришлось зарабатывать, ухаживая за чужими детьми, и новая работа Анне совсем не нравилась. Она привыкла работать с бумагами и компьютером, а тут приходилось угождать капризным малышам и их родителям. Она ненавидела такую жизнь. Ну, знаешь ли, многим приходится тяжко, но не все становятся убийцами. Вы правы. Анне в какой-то момент показалось, что жизнь налаживается, когда брат попал в больницу с инфарктом, а она преданно ухаживала за ним. Оказавшись на грани жизни и смерти, Гагин впервые задумался о том, что же станет с его сыном после его смерти, и тогда ему показалось правильным восстановить связь с сестрой. В конце концов, она являлась единственной родственницей Ильи, если не считать никчемного Аркадия. Самое обидное то, что Анна, скорее всего, действительно стала бы отличным опекуном для племянника, ведь она всегда хорошо к нему относилась, но Гагин решил иначе. Да, и все из-за племянника. Гагин посчитал, что нельзя доверять сестре наследство Ильи, ведь кредиты Аркадия повиснут на матери, а рисковать он не собирался. Поэтому выбрал другого опекуна своего близкого друга, Резо Демиташвили. Тот и сам человек состоятельный, а значит, в деньгах и недвижимости Ильи нуждаться не будет. Возможно, сообщи он об этом сестре сразу. Она бы так не обозлилась, но он тянул, позволяя ей питать несбыточные надежды. Потом он все же сказал, и это стало для Анны ударом. Она рассчитывала на то, что брат пообещал ей, когда находился почти на смертном одре. «И тогда созрел план убийства», — уточнил дед. Анна надеялась, что Гагин не успеет оставить завещание. «Да, но это было для нее не так важно, как месть. Она и раньше точила зуб на брата из-за квартиры матери, которая досталась ему в единоличное пользование, а еще за то, что он, по ее мнению, недостаточно помогал ей материально, хотя имел такую возможность. Но, конечно же, спусковым крючком явилось то, что он, пообещав ей опекунство над Ильей в случае своей смерти, изменил решение». И тогда Анна решила, что убьет его, если, как она сама выразилась, на то будет воля Божья. А как же ей удалось подменить ингаляторы? Она их не меняла, просто выпустила из них лекарства. Гагин, попав в больницу, отдал ей ключи от квартиры, правда, после ссоры потребовал их вернуть. И она вернула, но ранее сделала дубликат. А как же она попала в квартиру незамеченной? Анна знала расписание Ильи. Он ходил гулять в парк в одно и то же время. А старший Гагин, насколько я понимаю, он работал дома. У него порой случались встречи на дому, но он предпочитал видеться с клиентами в общественных местах или по их месту жительства. Но он все-таки мог оказаться дома. Анна проследила за ним и видела, как отец с сыном покидают дом. Путь был свободен. Она водила детей в школу из школы и детский сад и легко могла обеспечить себе алиби, имея достаточно времени, чтобы пробраться в квартиру брата и сделать то, что запланировала. В тот день она водила девочку на празднование именин в торговый центр, находившийся в двух автобусных остановках от дома Гагина. Действо длилось 3 часа, и она отлично успевала смотаться туда и обратно, причем никто бы этого не заметил, ведь родители и няни детишек тоже не сидят под дверью игрового зала все это время, а отправляются бродить по магазинам. На самом деле, если бы в тот день Гагин остался дома, Анна легко смогла бы осуществить задуманное в какой-нибудь другой. Но ей надо было спешить, ведь брат мог составить завещание. Как я уже сказала, деньги играли здесь второстепенную роль. Анна хотела отомстить брату. С другой стороны, есть еще суд, и она могла бы попробовать оспорить завещание, даже если бы Гагин успел его составить. Кстати, он это сделал, как нам известно. Мне кажется, это произошло еще до того, как он признался сестре, что передумал делать ее опекуном племянника. «Не слишком-то порядочно с его стороны», — задумчиво пробормотал дед. «Но все равно не повод для убийства». «Да, не повод, но в нашем случае мотив», — вздохнула Алла. «Ведь все могло быть и по-другому. Гагин сдержал бы обещание, а сам прожил еще долго, если бы следил за здоровьем». «Ну да, а его сестра не стала бы убийцей». Я заметил, что именно такие бытовые убийства раскрыть сложнее всего.